монашеская жизнь Западной Европы зародилась еще на закате Римской империи, и основоположником ее был Антоний, первый монах, основатель уставной монашеской жизни. Со временем правила монашеского жития, которые диктует ему устав, перестают быть внешними требованиями. Как считает де Мустью, личность монаха достигает свободного истинного самовыражения благодаря монастырскому богослужению и совместному совершаемому в безмолвии труду. Безмолвие это раскрывает взаимное общение, так как именно в безмолвии каждый поистине общается с другими. Отныне, благодаря личному обращению, в монахе раскрывается иное, более истинное и более реальное измерение его индивидуальности, то измерение, какое он получает от Господа через своих братьев. Иными словами, он в полной мере становится самим собой, как член единого тела. И община, и каждый ее член становится живым образом Евангелия, и в силу этого община становится общиной апостольской. Из этого следует, что подобная форма подвижнической жизни выявляет вселенский характер братства сынов Божьих, братство, которое рождается не от плоти и крови, но от призыва Христа. Всякий и даже наиболее созерцательный по своему уставу монастырь есть оплот апостольства и свидетельства о грядущем Царствии Божьем. Получается так, что своим странным поведением Лютер лишь подтвердил мысль о том, что он не смог отказаться до конца от индивидуалистического начала, не смог войти в логику апостольской жизни. Более того, именно это индивидуалистическое начало привело его к тому, что он создал совершенно новый тип религии, в которой немалую роль начал играть рационально-индивидуалистический аспект. Следует отметить, что в средневековой теологии всегда достигалась спасительная гармония между разумом и откровением с заглавных букв. И именно этой проблеме были посвящены труды таких богословов, как Аверроэс и Иоанн Жоденский. Историческое значение святого Фомы Аквинского заключается в том, что он был первым средневековым мыслителем, который добрался до корней этого затруднения. Лютер же буквально взорвал подобное равновесие и подчинил откровение заглавной буквы разуму заглавной буквы, тем самым открыв широкую дорогу для всякого рода спекуляций относительно диалектики добра и зла заглавных букв. По Чижевскому неожиданное распространение идеи лютеранства можно отнести к разряду так называемого эпидемического распространения. Сюда относятся многие научные, литературно-художественные, бытовые представления, религиозные, политические учения и так далее, которые неожиданно вызывают повальное умственное движение и могут быть причислены к, собственно, психическим эпидемиям. Для того, чтобы идея получила широкую огласку, необходимы определенные условия, как объективные, так и субъективные, составляющие сложную совокупность, так сказать. Эти условия должны быть включены в структуру самого общества, и случайность здесь играет большую роль. О лютеранстве написано немало книг, пытающихся проанализировать закономерность появления этого религиозного учения в Германии в начале XVI века. Но при всем богатстве источников до сих пор остается неясной скрытая закономерность широкого распространения протестантизма в Западной и Восточной Европе. По мнению Ги Бедуэля, знаменитые 95 тезисов, вывешенные 31 октября 1517 года накануне праздника Всех Святых на воротах монастыря в Виттенберге, до недавнего времени имели основополагающее значение во всей истории протестантизма. Сейчас же среди историков религиозных учений существует несколько иное мнение. несмотря на всю их резкость и содержащиеся выпады, пишет Бедуэлл, эти тезисы были, по всей видимости, всего лишь приглашение к богословскому диспуту, к диспутатио средневекового типа, который имел полное право затеять любой университетский профессор, переполненный идеями. Революционный, так сказать, запал самого Лютера не нарушал существующей логики средневековой богословской жизни. Тот же Бедуэлл больше обращает внимание на другой эпизод, имевший место в 1519 году в Лейпциге, когда противник Лютера Иоганн Эк из Ингольштадта обвинил его в отрицании непогрешимости соборов, то есть в полном разрыве с преданием, которое Лютер считал не более чем человеческими словами, а также с церковью, поскольку он полагал, что она может заблуждаться даже в вопросах веры. В работе 1520 года и сформировалась концепция интуитивного прозрения, интуитивного прочтения Святого Писания. До этого канонический текст предполагалось изучать лишь в соответствии со строжайшими правилами и по всем законам схоластики, требующей огромной и прежде всего рациональной, высокоинтеллектуальной подготовки. Стихия интуиции, подкрепленная общей одержимостью автора, призвана была разрушить стройный схоластический мир средневекового богословия. Но при ближайшем рассмотрении выясняется, что и здесь Лютер был далеко не оригинален. Еще во время Столетней войны во Франции наблюдалось серьезное разделение западноевропейского богословия на схоластическое и интуитивное. Это интуитивное начало брало свои корни изучения Франциска Ассизского. Во Франции XV века таким антипапистом интуитивного толка был Жерсон де Плии, поддерживавший Яна Гуса и Джона Уиклифа. Так Жерсон утверждал, что природные силы не страшны единству Вселенской Церкви. Они страшны только такому единству, которое основано на наслоении абстракций. Но почему же тогда именно Лютеру, а не его предшественникам, суждено было стать во главе реформации? Почему его идеи получили столь широкую поддержку и оказали такое влияние на всю последующую духовную историю человечества? На этот вопрос трудно дать исчерпывающий ответ. Однако по странному стечению обстоятельств как раз идея Лютера и была суждена подобная судьба. Она стала, в отличие от взглядов его предшественников, достоянием масс. Возник прецедент для появления идеологии всевозможного индивидуализма, вплоть до романтического. Если Лютер косвенно через учение пиетизма повлиял на возникновение этики и эстетики романтизма, а романтизм, в свою очередь, породил многие жанры массовой беллетристики, то логично предположить, что современная культурная ситуация каким-то образом предопределена была все тем же протестантизмом. Трудно не согласиться с осуждениями Фромма по этому вопросу. Фромм считает, что концепция человека, по Лютеру, отражает следующую дилемму. Человек свободен от всех уз, некогда связывающих его с духовным авторитетом. Но эта же свобода делает человека одиноким и беспокойным. Она поражает его чувством своей личной незначительности. Теология Лютера создает впечатление беспомощности и сомнения. В психологическом смысле его концепция веры означает: если вы полностью подчинитесь, если сами признаете свою личностную незначительность, то всемогущий Бог, может быть, полюбит вас и займется вашим спасением. Фромм в своих рассуждениях заходит настолько далеко, что видит в лютеранстве даже прообраз гитлеровского режима и тоталитаризма с властью одной сильной пассионарной личности. Но романтики и стремились утвердить власть личности над толпой, и наиболее ярко это проявилось в их концепции так называемого романтического злодея. Западные исследователи, занимавшиеся жанром хоррор или романом ужасов, сами выводят генезис этого явления современной массовой беллетристики из традиций готического романа. Так Саммон именно с романа «Замок Отранто» Уолпола 1764 год и «Монах Льюиса» 1796 год начинает историю современного хоррора, которая была продолжена сначала Эдгаром По, «Падение дома Эшеров», Готорном, а в 20 веке Лавкрафтом и другими. С этим вполне согласны такие критики, как Персон, Хаджи и другие. Один из популярнейших авторов жанра хоррор, Кинг, в своей исследовательской книге «Танцы в стиле макабр» также говорит о готической традиции и о влиянии Эдгара По и Готорна на свое творчество. Наиболее полный и всесторонний анализ, собственно, пуританской литературы на американской почве XVII-XVIII веков сделал Миллер. Он заложил фундаментальные основы, на которых стало возможным дальнейшее изучение и осмысление роли пуританства в американской литературе. Фик, Мейл, Донахью дали свою оценку влиянию религиозного мировоззрения Готорна на характер его произведений. Томпсон, Брасуэлл исследовали в свое время отношение другого американского романтика, Мелвилла, к пуританской религии. Приблизительно та же картина наблюдается и в жанре фэнтези. Зародился он в русле викторианского неоромантизма, во многом под влиянием так называемого ирландского и кельтского возрождения конца XIX – начала XX веков. Йейтс, О'Кейси и другие. Отцами этого жанра считаются такие писатели той поры, как Лорд Дансени, Эдисон, Линдсей. Именно об этом пишут в своих исследованиях Эйселей и Прескотт. Вышеперечисленные факты еще раз подтверждают мысль о том, что многие, если не все, жанры современной массовой беллетристики имеют романтические корни. Так Брук Роуз прямо заявляет о невозможности средствами реализма передать опыт XX века со всем его ужасом и безумием. Он говорит о том, что на современном этапе даже постмодернизм все чаще и чаще обращается к технике научной фантастики. Здесь следует сказать, что под техникой научной фантастики исследователь имел в виду не традиционную science fiction, а своеобразное смешение жанров, куда попали и фэнтези, и хоррор. Вернемся к проблеме романтизма и сопутствующего ему дьяволизма. Этот романтический дьяволизм, как известно, нарушал устоявшиеся нормы и был явлением эпатажным, вызывающим и, казалось, подрывал все устои предшествующей классической культуры. Путешествие в пространстве и времени, гипертрофированная динамичность сюжета, мелодраматизм, устойчивые приемы, позволяющие говорить о так называемой интертекстуальности романтических текстов, увлечение ужасным и готическим, то есть варварским, неизбежно нарушали представления о норме, которые были выработаны еще классицизмом и просвещением. Дунаев пишет по этому поводу: «Никто иной, как Кальвин, учил, что именно Бог является источником зла для человека, что зло осуществляется по воле Создателя, хотя для самого Бога это злом быть не может, потому что у него совершенно иные критерии оценки всех явлений. И это должно рождать в человеке протест. Романтизм, возникающий на этой основе, правильнее было бы назвать не революционным, а богоборческим». Лотман словно продолжает эту мысль и приходит буквально к следующему выводу. Романтический бунт грандиозен. Романтик недовольствуется протестом против политического деспотизма или крепостного права. Предметом его ненависти является весь мировой порядок, а главным врагом – Бог. Не случайно положительным авторским героем романтической поэзии часто выступает демон с заглавной буквы, взбунтовавшийся против Бога и свергнутый им с небес ангел. Бог утверждает вечные законы вечного рабства, демон проповедует бунт. Бог представляет как бы начало классицизма в космическом масштабе. Демон воплощает мировой романтизм. Романтизм, как и современная массовая культура, с позиции высокого разума и просвещения, с двух заглавных букв, воспринимался как упадок, как безвкусица, развращающая души молодых читателей. Известно, что русские дворяне запрещали своим дочерям читать поэму «Демон» Лермонтова, видя в ней верх безнравственности, что и понятно. На смену высоким классическим образцам в течение жизни одного поколения пришла мода на готику, иными словами, на варварский стиль, мода на стихию и хаос. Однако со временем романтизм тоже стал классикой. Страсти улеглись, и к эпатажности и вызову стали относиться спокойнее и размереннее. Эту мысль хотелось бы развить и еще раз обратить внимание на то, что современная англо-американская беллетристика имела своих предшественников, равно как и само понятие беллетристики возникло не в XX веке. В связи с этим следует дать определение некоторым основным чертам данного явления литературы. По мнению Михайлова, беллетристике свойственна самотождественность текстов-процессов. Беллетристика также выражается в чрезмерно претенциозной форме, требующей полнейшего и некритичного доверия читателя к тексту. Характеры в беллетристике превращаются в амплуа, соответствующие исходной весьма простой композиции человеческих отношений. Это, так сказать, функции целого и больше ничего. Заметим лишь, что подобное определение беллетристики Михайлов делает на основании анализа творчества Тика, которого тоже причисляет к беллетристам. Исследователь характеризует конец XVIII века как эпоху, которая склонялась в сторону всего облегченного, находя в том поддержку общественного вкуса, и была близка к тому, чтобы создавать произведения искусства как чтиво и таким его потреблять. С подобным мнением полностью согласны Жирмунский и Сигал. Об английском готическом романе конца XVIII века исследователи впрямую говорят, что он оказал непосредственное влияние на массовую литературу, которая уже существовала в 90-х годах XVIII столетия, и в частности на Абеллино Цшокке. Массовую беллетристику прошлых веков Жирмунский и Сигал характеризуют следующим образом. Существенным в развитии этой литературы, частично имевшей вульгарно-развлекательный характер, явилось дальнейшее углубление образа героического злодея, романтического индивидуалиста, борца против моральных предрассудков и социальных несправедливостей современного общества. Эта ориентация на, так сказать, облегченность явилась, по мнению исследователей, естественной реакцией на тот кризис, который испытала литература эпохи Просвещения. Суть же кризиса заключалась в том, что исчез беспримерный порядок просветительского образа мира, в котором не осталось места ни для сомнений, ни для отчаяния, потому что всему отводилось положительное, должное место. Для писателя конца XVIII века действительность существовала как словесно препарированная риторическая конструкция, Такой образ мира направлял художественную мысль по определенным протаренным колеям жанров, стилей, тем, сюжетов. По мнению Михайлова, беллетристический момент в творчестве Тика, склонность писателя даже к тривиальному, почти нехудожественному увлечению занимательным сюжетом, приводила в конечном счете к уничтожению просветительского порядка, риторики и к возникновению хаоса и беспорядка, которые открывали богатейшие перспективы для дальнейшего сращивания литературы с действительностью посредством будущего классического реализма. Если в свете всего сказанного выше еще раз обратиться к концепции современного нового искусства Ортеги и Гассета, то проявится следующая закономерность. В XX веке классический реализм XIX века, как некогда просвещение, исчерпал свои возможности. Гуманистическое искусство не смогло ответить на жизненно важные вопросы, и ему на смену пришло искусство новое, дегуманизированное, игровое, во многом беллетризированное и, как видно, романтического происхождения. Круг замкнулся, что еще раз косвенно подтверждает мысль о цикличности развития не только общества, но и всей духовной культуры человечества. Из этого можно сделать вывод, что разговоры о падении искусства, о его тиражированности, не являются прерогативой только XX века. Так, в 80-х годах XVIII столетия в Германии Гёте и Шиллер обрушились целым потоком эпиграмм в адрес издателя Николаи, который, по их мнению, опошлял и снижал до уровня обывателя саму идею высокого просвещения. Различие заключалось лишь в том, что XX век, по данным того же Вернадского, перешел в совершенно новое качество, изменив до неузнаваемости всю биосферу, а масса или толпа возросла настолько, что полностью подчинила себя и ноосферу. Итак, мы пришли к тому, что первое. Массовое общество и массовая культура являются не только социальным или историческим явлением, но и явлением геологическим или космическим, по Вернадскому. Второе. Массовая культура непосредственно примыкает к иррациональному типу духовной культуры человечества, берущему свое начало из дионисизма. Генетически такие жанры массовой беллетристики, как фэнтези, детектив и роман ужасов, связаны с романтизмом. Третье. Романтизм, в свою очередь, его идеология и этика – определены общей логикой развития теологической мысли и, в частности, теодицеи. Идеология романтизма, скорее всего, зародилась в лютеранстве. Именно протестантизм со своим личностным интуитивным началом, со своей концепцией предопределенности и полагания Бога как источника зла и стал той теологической базой, на которые мог произрасти всякого рода нигилизм, определяющий саму суть массовой культуры как современного проявления романтического мышления.